Псалом 22. Дорогие радиослушатели, в предыдущей беседе мы начали изучать выражение «подкрепляет душу мою». Мы указали, что слово «душа» имеет несколько понятий. Она означает «всякое живое движущее существо», «соединение праха земного с дыханием Всевышнего», «человека, отдельной личности», «кровью», так как она является носительницей жизни, жизнью в общем смысле, самосознанием человека, его внутреннего чувства, его «я», а также внутренней его силой или сущностью человека. Затем мы посмотрели на некоторые предположения происхождения души и обратили внимание на жизнь души в теле человека. Мы указали на нее состояние – живая душа, мертвая душа и оживленная душа. После этого мы беседовали о болезнях души – унынии, ослаблении и полном бессилии, и указали на лекарства для души, которые являются общение с Богом, Слово Божие и размышление о Христе. Сегодня желаем обратить наше внимание на жизнь души после смерти. Во-первых, вера в загробную жизнь распространена мимо всеми народами на земле. Для большинства примитивных народов потусторонняя жизнь представлялась как бы продолжением теперешней, а потому при похоронах вождей и начальников хранили их жен, любимых слуг и необходимые предметы, о чем свидетельствуют могильные курганы, раскопанные во многих странах. В описании смерти и похорон Авраама и Исаака сказано: «И приложился к народу своему» — Бытие 25 глава 8 стих и 35 глава 29 стих. Хотя отец и предки Авраама были похоронены за сотни миль от пещеры Махпела, место погребения Авраама и Исаака, телесно приложиться к этому народу они не могли. Оплакивая своего сына Иосифа, окровавленную одежду, которого принесли братья его к отцу, Иаков восклицал: «Хищный зверь съел его». Ни сыновья, ни дочери не могли утешить скорбящего сына, который с горечью заявил: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю» — Бытие 37 глава 35 стих. Словом «преисподняя» переведено еврейское слово «шеол» — место пребывания умерших. Царь Давид скорбел, плакал и постился и молился о выздоровлении больного ребенка. Когда же дитя умерло, он успокоился и попросил принести ему пищи. Свой странный образ действий он так объяснил своим слугам: «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь дитя умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Вторая книга Царств, 12 глава с 22 по 23 стих. Прощаясь с умершими, будем говорить: не скорбное прощай, а спокойное до свидания. Во-вторых, возвращение. О смерти человека наблюдательный екклезиаст так сказал: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его» — 12 глава, 7 стих. Никто не возражает, что по смерти человека прах возвращается в землю. А возвращается ли дух к Богу, в это не все верят. О некоторых явлениях и тайнах земной жизни мы узнаем из сочинений ученых, а о духовной жизни можем знать только со слов Христа, да его апостолов и пророков. Так у пророка Исаии читаем. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются из земли, и никто не посмыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. 57 глава с 1 по 2 стих. Апостол Павел уверял христиан. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Теперешнее наше тело апостол назвал хижиной, а место, куда уходит душа из этой хижины, он назвал домом на небесах. Если многим страшновато оставлять свою телесную хижину, это объясняется тем, что мы привыкли к квартире, чувствуем какую-то жалость, когда приходится переходить в другую, даже гораздо лучшую. В-третьих, участь умерших. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего, думал Иов в 3 главе 19 стихе. Чтобы исправить это неверное понимание потусторонней жизни, Иисус Христос рассказал о богаче и Лазаре. Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 по 31 стих. И многие думают и делают и совершают громадную ошибку, называя этот рассказ притчей. Богач и Лазарь – не олицетворение каких-то классов или народов, а действительно жившие на этой земле люди. Со смертью для них кончилась жизнь земная, и началась иная. Роскошествовавший и наслаждавшийся богач оказался в адских мучениях, и прикосновение влажного пальца к его распаленному языку считал бы великим наслаждением. Страдавший, голодавший и терпевший пренебрежение Лазарь оказался вблизи Авраама, как один из почетных гостей. Такие перемены в участи людей происходят ежедневно. Мы этого не видим, но видел и видит тот, кто приходил на землю, чтобы свидетельствовать о том, что он видел и слышал. Евангелие от Иоанна, 3 глава с 31 по 33 стих. Но многие люди не принимают его свидетельства. В-четвертых, надежда христиан. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих, сказал Христос ученикам своим, посылая их на проповедь, как овец среди волков. Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих. Он не обещал им спокойной и беззаботной жизни, но уверял их, что они не будут забыты Отцом Небесным. А после своего воскресения, поручая им идти по всему миру, дал ручательство. «Се я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Тайна общения со Христом было хорошо известно апостолу Павлу, и из римской тюрьмы он написал фессалоникийцам. Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. 1 глава с 21 по 24 стих. Апостол был в раздвоении. Хотелось остаться во плоти, чтобы послужить народу Божию, и хотелось разрешиться выйти из тела и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Об умерших же апостол часто говорил, как о почивших, то есть уснувших. Хотя спящие обычно ничего не делают, но их нельзя называть мертвыми. Умершие где-то находятся у Господа, ибо у Него все живы. Евангелие от Луки, 20 глава с 30 по 31 стих. Около 1500 лет после своей смерти Моисей явился с Ильей на горе Преображения и беседовал с Иисусом о предстоящих ему страданиях в Иерусалиме. Евангелие от Луки, 9 глава, с 30 по 31 стих. В последней книге Библии, Откровении, имеется такое утешение. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Аминь».